Надо идти к самому главному, кто здесь есть. Вот, к директору. А он не поможет в партийный комитет. Отрезал я твердо. Директор завода оказался низеньким, седым человеком в синей спецовке. Мы сперва даже не поверили, что это именно он и есть хозяин светлого кабинета, заставленного частями машин, пропашниками, какими-то деталями, пробирками с песком и медными опилками. Кабинет директора, скорее всего, напоминал лабораторию или сборочную мастерскую. Если бы не диаграммы на стенах и небольшой дубовый стол с телефонами, чернильным прибором и кожаным удобным креслом, мы бы подумали, что ошиблись дверью. Когда мы гуськом вошли в кабинет, директор стоял у тисков с зубилом и молотком в руках. Тиски были привернуты к подоконнику. В них виднелась зажатая деталь, покрытая ржавой красноватой пылью. Сжав в левой руке зубило, директор уверенно, не глядя под руки, как заправский слесарь, наотмашь бил по расплющенному концу зубила тяжелым ручником, разрубая деталь пополам. «Чем могу быть полезен, молодые люди?» Заметив нас, спросил он, и, положив на подоконник ручник, потер ладони. Был он похож на старого мастерового. Уже в самом звучании его голоса мы почувствовали, что директор человек спокойный, внимательный. Правда, он не стал читать всех путевок, прочел только первую, и когда я рассказал ему, в каком положении мы очутились, спросил: «Вы подоляне?» «Да, из одного города», — сказал Маримуха. «Издалека же вас принесло к нам. Считай, почти из-под самых Карпат да в Таврию. Я знаю ваш город немножко. На австрийский фронт проходили через него. Пропасти там такие, скал много, и какая-то крепость на тех скалах стоит. То старая крепость, она и сейчас стоит», — сказал радостно Бобыль, «да и все мы повеселели». «Но вот не припоминаю», — сказал директор, — «разве была там промышленность? Откуда же у вас Фабзауч взялся?» «Фабзауч есть, а промышленности большой пока нет», — ответил я директору мимоходом, обижая рабочих мотора, которые всерьез считали свой заводик крупным предприятием. «Оттого и прислали нас к вам, что пока дома разместить негде было. Нам секретарь Центрального комитета партии Украины говорил, что такие молодые рабочие скоро повсюду нужны будут, и в Донбассе, и в Екатеринославе, и здесь», — добавил я. Директор поднял свои мохнатые брови и посмотрел на меня внимательно, словно проверить хотел, а не вру ли я. «Это я вижу, что прислали», — сказал он протяжно. «Но предварительно не запросили, нужны ли нам вы сегодня. Броня для молодежи уже вся давно заполнена, и где я вас размещу? Вот вопрос». Он снова взял со стола наши путевки, полистал их и в раздумье покачал головой. «Кто из вас Маримуха?» «Я Маримуха», — выкрикнул Петро, как на перекличке в Чоне, и шагнул к директору. «Что же мы умеем делать, а, Маримуха?» «Я столяр и потом токарь по дереву. Точить могу». «По дереву?» — директор удивился. «А я думал, по хлебу. Комплекция у тебя, знаешь, такая, подходящая». Мы с Бобырем засмеялись, поглядывая на смутившегося и сразу покрасневшего Маримуху. Слегка косолапый, он стоял перед директором завода как солдат, руки по швам. Лишь штаны его были мятые, все в складках от долгого спанья на жесткой вагонной полке. «Представь себе, Маримуха, ты рожден в сорочке», — сказал директор. «Столяров хороших нам как раз не хватает, а на бирже труда их, пожалуй, нет. Но кто из вас манжура, Василий Миронович?» Теперь я двинулся навстречу директору. «Ты что, галичанин?» — спросил директор. «Почему?» — опешил я. «Фамилия такая, галицийская». «Хотя верно, от вас ведь до Галиции рукой подать. Считай, один народ с ними. Сбруч только разделяет. Итак, чем же нас порадуете, Василий Миронович манжура?» «Я литейщик». «Литейщик?» Директор сразу подошел к маленькому столику. Он взял первую попавшуюся деталь и, протягивая ее, мне спросил: «Из какого металла отлито?» «Из чугуна», — сказал я, посмотрев на отломанное ребро детали. «Ойли, Директор хитро прищурился.